и глядя в одну точку, она вдруг услышала незнакомый голос. «Покурить хочешь?» Жанна тут же вскочила на ноги, обернулась и обмерла. В двух шагах от нее стоял горбатый волк и протягивал ей самокрутку. Взгляд его был при этом безразличным и бродил по площадке, где мальчишки играли в футбол. «Ты ведь не мой!» «Не твой!» Волк полоснул по ней взглядом. «Держи!» Жанна затянулась папиросой. Раньше она покуривала с братьями, но в детском доме давно уже отвыкла от этой привычки. Но не отказываться же было, когда сам волк предложил. «Слушай, когда за братом твоим эти приходили, в вестибюле дежурил пельмень. Может быть, фамилию их запомнил?» Волк говорил тихо-тихо, губы его при этом почти не шевелились. Жанна вспыхнула, поняла, что речь идет о приемных родителях брата, кинулась бежать. «Стой!» — он схватил ее за руку. «Так не скажет. Пообещай ему папиросу или две. Пусть вспомнит фамилию. Выйдешь отсюда, найдешь. Найдешь — выкрадешь. У меня курева нет. Где возьму?» «Я дам. Приходи сюда завтра». И волк скрылся за кустами. На следующий день во время прогулки моросил мелкий дождик. Жанна стояла у кустов жасмина и вертела головой. Волка нигде не было видно. Он вынырнул неожиданно, как из-под земли. Посмотрел вопросительно. «Узнает», — нервно сказала Жанна. Волк протянул ей две папиросы. «Где ты их?» Махнул рукой, как отрезал. «Не твое дело». «Ага», — кивнула она и сжала сигареты в кулаке. От избытка чувств шагнула к волку и быстро поцеловала прямо в губы. «Спасибо». В его взгляде мелькнуло что-то детское, беспомощное, но тут же пропало. Он смотрел Жанне вслед, медленно утирая рот рукавом. Переезд в Ленинград Марк все время откладывал. Смотрел бездумно вечерами в окно, вздрагивал при каждом скрипе половиц. Прошло 3 года, а он все надеялся, что объявится Сашка. Представлял себе эту картинку и завороженно всматривался в пустоту парка. Поначалу Регина всерьез связала Сашин побег с той их ночной встречей под лестницей. Она хорошо помнила его лицо, глаза горели ненавистью. Но рассказать об этом Марку было выше ее сил. Сделай она это, и все между ними кончится. Ей было страшно даже подумать об этом. Невыносимый взгляд мальчика преследовал ее днем и ночью. Однако со временем эпизод под лестницей в ее памяти несколько видоизменился. Стерся ненавидящий взгляд, острое ощущение греха отступило. Регина убедила себя, что не имеет никакого отношения к его побегу, а память услужливо сохранила лишь обрывки происшествия. Ну, столкнулись под лестницей, посмотрели друг на друга и разошлись. Что тут особенного? Чувство вины было похоронено. А Марк снова бился в сетях вопросов, на которые не существовало ответа. Почему умерла Ия? Как случилось, что пропал Сашка? Почему так сложилась именно его жизнь? Но воспоминания приносили только мучения. Он глушил их водкой, как глушат рыбу динамитом. Тогда они всплывали, обездвиженные брюхом вверх, и, подхваченные течением жизни, уносились куда-то за пределы его души. Утром наступало похмелье. Марк, подлечившись, погружался в дела, но по-прежнему вздрагивал, если в толпе замечал вдруг светлый затылок, напоминающий Ию, детскую фигурку, похожую на Сашкину. Через 3 года он не выдержал. Сыграли роль, конечно, и постоянные подзуживания Регины. Ее неспокойная совесть тоже рвалась прочь из этого дома, прочь из этого города. А может быть, ей по-прежнему хотелось в Венецию, пусть северную,